Глава 13. Валентина почти беззвучно прошептала какие-то слова. Затем сделала рукой размашистый жест, словно раздвигая невидимый занавес. Иван почувствовал дуновение ветерка и открыл глаза. Его всегда удивляло, с какой легкостью хранительница стирала границу между мирами. Только что он был в храме, а теперь здесь. «Ого!» – услышал Иван и посмотрел на Марусю. Она тут впервые, а потому сейчас ее переполняли эмоции. Благоговение, изумление, восторг. Для нее это то же самое, что попасть в сказку. Они стояли на опушке. Позади ровной стеной возвышался лес, а впереди простиралось поле с тонкой серебристой травой. В свете огромной луны по полю пробегали волны. Степенно и как-то органично, навевая мысль о том, что и тысячи лет назад здесь все было именно так. И будет так еще через тысячи лет. Иногда гармония настолько идеальна, что само время боится ее нарушать. Иван вспомнил, как однажды Валентина привела его сюда. Они пили вино, слушали джаз. Еще тут был сатир, который гонялся за призрачными девушками. Ощущение, что с тех пор прошла целая вечность. Луна здесь не просто сияла, а властвовала. Ее призрачный свет омывал пространство. Со стороны леса доносились хрустальные звуки, будто тренькали колокольчики. Над полем, словно бы из ниоткуда, возник табун белых лошадей. Излучая бледное свечение, животные будто бы плыли над травами в замедленном времени. Их невероятно длинные гривы развивались, лаская воздух. Глаза сияли точно алмазы. Табун двигался к горизонту и в какой-то момент взмыл вверх и поскакал по лунной дороге, становясь все более эфемерным, как грезы. «Я чувствую себя так...» Маруся попыталась подобрать сравнение, но, видимо, не смогла. «Как будто вернулась домой», — подсказал Иван, точно зная, что именно это и крутилось у нее на языке. Да, это было ощущение родного дома, из которого ушел давным-давно, в одной из прошлых жизней, когда человечество только начинало зарождаться. В сознании пробуждалось что-то древнее, забытое. Иван бывал в мире Большой Луны несколько раз, и всегда ему хотелось остаться тут навсегда. Сейчас это желание было просто невыносимым. Его так и тянуло рвануть в поле и раствориться без остатка среди серебристых трав. Здесь он мог бы обрести покой. Вот только это было бы сродни предательству. Он нужен красе. Да и проклятие никуда не делось, и наверняка скоро даст о себе знать. Раздвинув ветки молодой поросли, из леса вышло небольшое существо с витиеватыми рожками. Козлиные ноги покрывала густая черная шерсть. Глаза напоминали рыбьи. Через плечо была перекинута лямка серой полотняной сумки. Маруся ойкнула от неожиданности, а Иван кивнул, приветствуя. Когда-то именно этот сатир, выпив вина, гонялся по полю за мавками. «Здравствуй, Степан». Сатир чуть поклонился. «И тебе привет, Иван. И тебе, Маруся». Маруся захлопала глазами. «Вы меня знаете?» «Конечно. Госпожа Валентина мне про тебя много рассказывала. Ты дочка барина. Давно хотел познакомиться». Он опять поклонился, на этот раз церемонно. «Проблема у нас, Степан», — прервал его расшаркивание Иван. Сатир хмыкнул. «Вижу. Но проблемы только у тебя. У Маруси все в порядке. Чую в тебе погонь какую-то. Да, точно проклятие. Сильное. Паршиво, очень паршиво. Луна сможет меня исцелить?» Степан задумчиво потер пальцами рог. «Сделаем так. Ты, Маруся, здесь останешься. Иван скоро может стать для тебя опасен. А ты, Ванька, со мной пойдешь. Тебе надо кое с кем встретиться. И давайте без вопросов. Судя по всему, у нас не так много времени». Маруся нахмурилась. «Ну уж нет, я с вами пойду. Что мне здесь одной делать?» «Наслаждайся каждым мгновением», — всплеснул руками сатир после чего подтолкнул Ивана к лесу. «И даже не думай за нами идти». «Козел!» – тихо прошипела Маруся. Степан усмехнулся. «Как оригинально. Мы с тобой еще подружимся, вот увидишь». Они с Иваном зашли в лес. Деревья были огромные, кряжестые, серебристые листвой. Лунный свет пробивался сквозь густые кроны, и в этих лучах, будто в них купаясь, порхали мотыльки. Где-то заливисто пел соловей. Белка прыгала с ветки на ветку. Степан вел Ивана по чуть приметной тропке. Откуда-то вылетела целая стайка крошечных существ, похожих на человечков, с крыльями, как у стрекоз. Мордочки у них были уродливые, и они скалились, демонстрируя иглы зубов. «Брысь отсюда!» – прикрикнул сатир, и человечки, тонко заголосив, унеслись прочь. А один из них напоследок и кулачком пригрозил, мол, еще раз встречу, покажу, где раки зимуют. Впрочем, так он себя чувствовал всегда, когда попадал в мир большой луны. Когда-то здесь призрачные звери, волк и медведь, стали частью его души. Здесь он стал оборотнем. Этот мир приоткрывал перед ним завесу тайн, но чтобы их разгадать, не хватило бы и сотен человеческих жизней. Само это место было одной огромной тайной. Тропка пошла в гору. Из-за дерева показалась призрачная девушка с волосами, словно сотканными из тумана. Она игриво хихикнула и исчезла. Затем показалась еще одна, и еще. Среди крон летала большая сияющая птица, оставляя за собой искрящийся шлейф. А Степан с Иваном все шли и шли вперед. Ветви будто бы сами собой раздвигались перед ними, уступая дорогу. «Уже скоро», – пробормотал сатир. «Когда тебя накроет, держись изо всех сил. Сопротивляйся. Мне не хочется, чтобы от меня остались рожки да ножки». Иван прислушался к своим ощущениям. Вроде бы пока все было в порядке. И едва он об этом подумал, как в голове будто червь заворочился. Перед глазами потемнело. Нахлынула злость, причем на все и вся. Захотелось превратиться в зверя, захотелось крови. «Держись», рявкнул Степан, заметив, что дело плохо. «Если обратишься сейчас, то уже ничего нельзя будет исправить. Ну же, возьми себя в руки!» «Я стараюсь», – выдавил Иван. И он действительно старался. Тьма пыталась захлестнуть сознание, и он представил себе плотину. Даже не представил, а выстроил ее у себя в голове. Вот только злость находила трещинки и просачивалась. А для латания брешей нужен был материал в виде силы воли. Слишком много этого материала уходило. Проклятие быстро его сжирало. Да и боль от полученных нынешним вечером ран не способствовала стойкости. «Уже близко», — повторял сатир. «Уже скоро будем на месте. Держись». Лес поредел. Тропа вела в гору, на которой росли лишь бурьян и кустарник. Иван изнывал от внутреннего напряжения. Тьма в его рассудке ревела точно ураган, и он понимал ее голос. «Впусти меня! Не сопротивляйся! У тебя все равно нет шансов! Стань зверем! Ощути, что такое настоящая ярость!» Но Иван боролся, и это, пожалуй, было самым сложным сражением в его жизни, потому что, по сути, противостоял он сейчас самому себе. «Почти пришли!» – заверил Степан. Тьма едва не смыла плотину в голове. Иван застонал, удерживая ее. Трещин становилось все больше. Яростный зверь рвался на свободу. Он скреб когтями виски, вгрызался в мозг. Этот монстр ненавидел и сатира, и деревья, и луну. Он готов был разнести все миры, бросить вызов самой вселенной. Делая очередной шаг, Иван ожидал, что его ноги и руки превратятся в лапы, а во рту вырастут острые зубы. «Мы на месте!» – объявил сатир. Он вынул из сумки свирель, приставил ее к губам и издал череду пронзительных звуков, которые даже отдаленно не походили на музыку. В них сквозила тревога и призыв. Убрав инструмент обратно в сумку, Степан участливо посмотрел на Ивана. «Теперь остается только ждать, друг мой. Думаю, он скоро объявится и поможет». «Кто он?» – прохрипел Иван. «Первый», – неопределенно ответил сатир. Стой здесь и жди. А я пока укроюсь неподалеку. Не хочется, знаешь ли, попасть под горячую лапу. Удачи!» С этими словами он метнулся прочь и исчез в бурьяне. Оставшись один, Иван осмотрелся, повернувшись на месте. Это было небольшое плато на вершине горы. Внизу искрился серебристой листвой лес, а здесь, образуя круг, высились каменные столбы, овитые плющом. Луна казалась такой близкой, отчетливо был виден каждый кратер, и звезды выглядели необычайно большими и яркими. Ночное небо то тут, то там рассекали метеоры, и светящийся след от них долго не таял. Словно кто-то всемогущий бросал ими в темное полотно, рисуя мистические знаки. «Держаться, держаться!» – твердил себе Иван. А тьма уже вовсю рушила плотину. Потоки злобы заполняли рассудок. Сила воли почти иссякла. Неужели Валентина ошиблась, отправив его в этот мир? Неужели ошибся сатир, приведя его сюда? Луна не желала помогать. И нет никакого первого. Есть только тьма. И она, по крайней мере, предлагала выход. Она сулила хоть и своеобразную, но свободу. Если уступить ей, то больше не будет страданий. Сумасшествие сотрет боль, облегчит тяжесть всех потерь. Нужно только окунуться в этот мрак с головой, утонуть в нем, а там будь что будет. «Нет!» – выдохнул Иван, все еще сопротивляясь. Он сжал ладонями виски и закричал, дрожа всем телом. Раздался шорох. Тень почти затмила луну. Приближалось нечто огромное. Зверь. Иван разглядел, что это гигантский медведь. Хотя, через мгновение это уже был волк. Потом ягуар. Затем ящер размером с дом. Существо постоянно и как-то неуловимо менялось. Лишь глаза оставались прежними. Желтыми, точно расплавленное золото. И в их глубинах полыхал красный огонь. Ивану не было страшно. Он готов был сейчас бросить вызов кому угодно. Даже прародителю всех оборотней. Почти божеству, которое столь же древнее, как и само человечество. Хотелось только драться, убивать. И плевать на последствия. Пора сойти с ума. Пора уступить тьме. Существо стало вепрем, потом саблезубым тигром. Оно надвигалось, полностью заслонив собой луну. Иван уже собирался обратиться, но не успел. Неопределенный зверь с легкостью опрокинул его. Прижал лапой к земле, да так, что не вырваться, не пошевелиться. Раскрылась пасть, изрыгнув влажный мясной смрад. Затем раздался то ли рык, то ли рев, то ли птичий крик. Будто бы сотни животных издавали эти звуки. Воздух дрожал, а Иван видел лишь желтые глаза и горящий в них огонь. Эти глаза становились все больше и больше. Пламя обжигало сознание, проникало под кожу, в вены. Боль била по нервам, скручивала жилы и порождала странные образы. Иван увидел, как по заснеженной тундре бредет стадо мамонтов. Облаченные в шкуры люди вопили и потрясали копьями. Пещера, на стене которой чья-то испещренная шрамами рука рисовала сцену охоты. Молния, расщепляющая гигантское дерево. Ливень в ночи, а среди струй – размытая морда зверя. Извержение вулкана, горящие леса, хлопья пепла, точно серый снег. Какое-то животное, вмерзшее в лед. Стая волков, воющих на луну. Это была чья-то память. Чья-то? Иван вдруг осознал, что все это он видел в своих прошлых жизнях. Ему казалось, что его сейчас наполняют тысячи созданий. Будто все его реинкарнации слились воедино ради борьбы. Ради того, чтобы изгнать тьму. Боль никуда не делась, но пришла сила. В нем горел огонь. И он знал, что тот должен пылать, ведь в этом пламени сгорало проклятие. Нужно только терпеть. Он увидел, как пещерный медведь рвал на куски древних охотников. Молнии сверкали, озаряя первобытный ландшафт. Равнина, усеянная костями животных. Всплывающий на поверхность океана кит. Осенний лес с высоты птичьего полета. Желтые глаза в темноте. Иван кричал, ощущая себя так, словно в его венах текла раскаленная лава. Им казалось, что эта боль никогда не стихнет. Но вот повеяло свежестью, будто ветерок подул, затушив огонь. И легко как-то стало. «Пожалуйста, живи!» – послышался ласковый голос. «А я буду ждать тебя!» Это был голос Полины, такой явственный, такой родной. Иван вскочил. Никакого прародителя оборотней уже не было. Ночное пространство наполнял покой. Листва шелестела, колыхался бурьян. В мире, где никогда не заходит луна и никогда не восходит солнце, все было как прежде. Абсолютное умиротворение. «Полина», – прошептал Иван, чувствуя, как глаза защипало от слез. Он слышал ее, слышал. И даже если существа на свете будут убеждать его в обратном, он им не поверит, потому что слышал. Это была самая главная истина, которая не требовала никаких доказательств. Иван посмотрел на луну, кивнул. «Спасибо». Он избавился от проклятия. Жизнь продолжалась. И что теперь? Надо спасать красу и мстить. Есть ради чего продолжать свое существование. Ему подумалось, что провидение – штука странная. Иногда оно, словно бы издеваясь, заводит в тупик. И когда человек достигнет пика отчаяния, указывает выход. Словно желает что-то доказать, будто хочет увидеть предел боли, натянутых нервов. Судьба – та еще лукавая гадина. Теперь Иван это знал точно. И он не верил, что она предрешена. Нет, эта сука творила свои делишки в реальном времени. Как режиссер, снимающий фильм без сценария, не ведая, что выкинет его фантазия в следующую минуту. На гору из зарослей бурьяна вышел Степан. «Гляжу, теперь ты в полном порядке. Вовремя мы успели, а?» «Благодаря тебе», — заметил Иван. «Верно. Так что с тебя бутылочка вина. Тут у нас, знаешь ли, с алкоголем туговато. Вопреки устоявшемуся мнению, мы сатиры. Здесь в честь Бахуса не синячим. Вакханалии с пьянками не устраиваем, но иногда жахнуть, ох, как хочется. Если что, я портвейн предпочитаю и ненавижу сухое. От сухого у меня изжога. А может, две бутылочки, а, Вань? Ты не думай, я не какой-то там крохобор. Помог бы тебе и просто так, но...» «Да понял я, понял», — усмехнулся Иван, удивившись, что после всего случившегося вообще еще способен усмехаться. «Будет тебе вино. Целый ящик, обещаю». «Приятно иметь с тобой дело», — обрадовался Степан и изобразил что-то вроде ирландского танца, резво впечатывая копыта в землю. А когда успокоился, сказал: «Пора возвращаться. Маруська, поди, заждалась нас». И снова начался их путь через лес. Но на этот раз Иван шел с легкостью, словно сбросил и оставил на горном плато тяжелый груз. Тьма рассеялась, а та злость, что сейчас теплилась в сознании, была иного рода. Не безумная, не порывистая. Такую называют праведной. И у нее вполне простые нормы. Око за око. Ни больше, ни меньше. Ведьмы убили, ведьмы должны умереть. А Степан всю дорогу размышлял над тем, почему люди используют слово «козел» как ругательное. Козлы ведь хорошие, мирные животные. Да, воняют, но зато пользу приносят. А если и бодаются, то только когда их выведут из себя. Всех можно вывести из себя, даже курицу. Едва они вышли на опушку, как к ним бросилась Маруся. Обняла Ивана. «Я знала, что с тобой все будет хорошо». «Нет, не знала», — рассудил Иван. «Иначе ее голос сейчас так не дрожал бы. И обниматься бы не лезла. Это для нее совершенно не свойственно». Переволновалась девчонка. «Со мной все в порядке», — подтвердил он и добавил для пущего оптимизма то, что было совершенно неочевидным. По-другому и быть не могло. «Я не хочу отсюда уходить», — с грустью призналась Маруся. Иван вздохнул, вполне понимая ее чувства. «Этот мир точно мощный наркотик. Один раз попал, и хочется еще». «Знаю», — он провел ладонью по ее волосам. «Это место затягивает. Когда-нибудь мы останемся здесь навсегда, но не сейчас». В его голове, точно далекое эхо, прозвучал голос Полины. «По Пожалуйста, живи, а я буду ждать тебя». Он посмотрел на Степана. «Она ведь здесь, правда? Моя жена». Сатир сделал рукой неопределенный жест. «Знаешь, Иван, каждое знание лучше получать в свое время. Но я тебе так скажу. В чаще этого леса есть поляна. Там течет ручей, к которому на водопой приходят лесные существа. Там растет огромный дуб, среди ветвей которого феи построили настоящий город. Это красивое место. Такое увидишь хоть раз и не забудешь больше никогда. И там, в центре поляны, стоит дом. В нем уже давно никто не живет, но скоро в нем появится новый жилец. А может, и уже появился». «Это...» — выпалил Иван и не смог продолжить. «Тссс!» — приставил палец к губам Сатир. «Каждому знанию свое время. Ну а теперь вам пора. И помни про свое обещание». «Какое?» «Бухло! Ящик портвейна забыл?» Степан покачал рогатой головой. «Ох уж эти люди! Вечно все забывают!» Он уселся на траву, снова вынул из сумки свирель и начал играть. Мелодия была красивая, но немного грустная. Ее переливы растекались над полем, уносились к луне и звездам. Иван ощутил сонливость. Веки тяжелели. Мир, в котором царила вечная ночь, словно туманом заволокло. И музыка теперь звучала, как будто бы издалека. «Я скоро вернусь», — подумал Иван и уснул. А потом уснула и Маруся, хотя она очень старалась удержаться в этом мире как можно дольше. Глава 14. Иван с Марусей пришли в себя уже в храме. Будто очнулись от глубокого сна, хотя и продлился он не больше нескольких секунд. Встретив их, Валентина облегченно вздохнула. «Обошлось». «Да, проклятия больше нет», — подтвердил Иван, решив не вдаваться в подробности. Ему даже вспоминать не хотелось о том, что едва не поддался абсолютной ярости, о том, что стоял на грани безумия. Все это теперь в прошлом, пускай там и остается. Некоторые события лучше вообще не помнить, ради собственной психики. Их, конечно, полностью не вычеркнуть, но засунуть на дальнюю полку в своем сознании попытаться можно. «А у вас тут как?» «Есть хорошие новости», — не слишком радостно ответила Валентина. «Раненые надзирателями люди проклятию не подверглись. Проклятие было точечным, направленным только против оборотней. Теперь это ясно как день. А что касается плохих новостей, полагаю, у нас сегодня будет трудный день. Я ощутила слежку, и это был вовсе не воробей Агаты. По всей видимости, рано утром ведьмы какое-то время следили за красой и убедились, что оборотней в поселении не осталось. Вас они не видели, а потому нагрянут к нам в ближайшее время. Причем нагрянут смело и нагло». Иван фыркнул. «Вот и отлично. Их будет ждать большой сюрприз. Это вовсе не плохие новости, Валентина. Ты уже больше суток на ногах. Раны едва затянулись. Плевать. На то, чтобы дать отпор этим сукам, у меня сил хватит». «И злости», — мысленно добавил Иван. Для него сейчас сила и гнев были понятиями равнозначными. Они вышли из храма. Дождь больше не шел, но небо выглядело серым. Ветер шумел в лесу и качал ветви елей. Погода была под стать ситуации в красе. По поселку сновали люди с печальными лицами. На все вокруг словно бы был накинут незримый, но ощутимый саван траура. «Вот и утро», — пробормотал Иван, вспомнив, что еще несколько часов назад предполагал, что эта ночь станет для него последней. Из-под навеса над крыльцом вылетел воробей. Он уселся на перила и несколько раз чирикнул. «Чирик!» Маруся протянула к нему руку, и он вспорхнул ей на ладонь. «Глядите, у него что-то на лапке!» Действительно, к его лапке тонкой резинкой была прикреплена свернутая трубочкой крошечная бумажка. Валентина отцепила ее, развернула, всмотрелась в написанные на ней миниатюрные буквы и прочитала вслух. «Ведьмы приедут после полудня. Готовьтесь». «А сейчас сколько?» «Примерно 8 утра. Что ж, у меня есть время, чтобы немного отдохнуть». Маруся поднесла воробья к своему лицу и произнесла, явно надеясь, что хозяйка Чирика сейчас ее видит. «Спасибо, Агата». Она искоса посмотрела на Ивана. «Тебе тоже не помешало бы ее поблагодарить». Он дернул плечами и демонстративно отвернулся. «Ничего нового она нам не сообщила. Мы и так знали, что сегодня ведьмы приедут. И вообще, это она должна меня благодарить. Я ей вчера два раза жизнь спас». Валентина покачала головой. «Детский сад». Иван не стал ей возражать, потому что чувствовал себя глупо. И вправду детский сад. Словно по инерции все еще злился на Агату, хотя винить ее было не в чем. Пора уже признать, что не все ведьмы замышляют против красы паскудства. Он спустился по ступеням храма и проследовал к терему. Представил, что вот сейчас зайдет в дом, а там Полина на кухне, готовит завтрак и напевает себе под нос какую-нибудь песенку. И все как раньше. Они станут болтать о всяких пустяках и, возможно, поговорят и о чем-то серьезном. Например, о том, чтобы завести ребенка. Ивану не захотелось заходить в терем, потому что все, что он сейчас представил, было ложью. Это стало фантазией со вчерашнего вечера, и по-другому уже не будет. Он уселся на скамейку. Дикая усталость накатила. Так бы и сидел тут сутки напролет, слушая, как шумит ветер. Он закрыл глаза и, погруженный в свои мысли, не услышал, как рядом примостился Остап. «Ты как?» – спросил тот. «Хотя, вопрос, конечно, глупый». «Удивишься, но я в порядке», – тихо ответил Иван. «Почти в порядке». «Не верю, что ты смирился с гибелью Полины». «А я и не смирился, Остап. Просто я теперь знаю, что смерть – это не конец. Мы с моей женой еще встретимся. Когда я это понял, мне стало легче. Понимаю, как это звучит. Словно я спрятался от боли за глупой верой. Но это не так, я не верю. Я знаю. Есть разница». «Да, разница есть». Остап откинулся на спинку скамейки и посмотрел в небо. «Хотелось бы и мне знать такое, от чего и мне полегчало бы». «Ты не передумал становиться оборотнем?» «Нет. Возможно, я об этом еще пожалею, но решение принято». Остап тяжело вздохнул. «Скажи, ты не хотел бы, чтобы все стало как прежде?» Иван открыл глаза, взглянул на друга удивленно. «Ты о чем?» «О тех временах, когда все было ясно и понятно. О жизни при барине. Сейчас я даже не всегда понимаю, что происходит. В красе из оборотней выжили только ты да Маруся. Еще пару лет назад, если бы в поселке не осталось оборотней, здесь поднялся бы бунт. И возглавил бы его ты. Ну и я, разумеется, не остался бы в стороне. А теперь у меня и мыслей таких нет. Черт, их нет ни у кого. И что в этом плохого? Не знаю. У меня ощущение, словно я потерял цель. Я ведь пытался совершить столько побегов не ради того, чтобы обрести свободу, а ради самой попытки. Это заставляло меня чувствовать себя живым. А теперь я как будто бы сдался, и победила меня мягкая сила. Я больше не хочу бороться, бунтовать. Я теперь другой, и мне не нравится то, кем я стал. Всего лишь жалкий актеришка. Таким я был до того, как попал в красу. Ты наверняка на меня сейчас разозлишься, но... Если бы не смерть Полины, я был бы рад, что с нашим поселком случилось то, что случилось. Не хочется мне здесь мирной жизни. Это место создано, чтобы испытывать людей на прочность. Лучше бы так все и оставалось. Краса всегда была злом. Ты во время своего негласного правления всего лишь замаскировал это зло под что-то светлое. Но зло никуда не делось. Полина убила краса. Этому поселку нужны жертвы, а те ведьмы, они всего лишь инструмент, оружие. Остап поднялся и направился к театру. Пройдя несколько шагов, оглянулся. «Что теперь, Иван?» Иван поглядел на него из-под лобья. «Война, Остап, вот что теперь. Принесем красе очередные жертвы». Он не разозлился на друга за его слова. Тот мыслил как человек. Но скоро, став оборотнем, он посмотрит на все по-другому. Хорошо ли это? Иван и сам не смог бы ответить на этот вопрос. Проводив Остапа взглядом, он поднялся со скамьи. Надо было готовиться к приезду ведьм. Агата поверить не могла, что Иван все еще жив и не подвергся проклятию. Но факт есть факт. Через своего воробья она видела, как он вместе с Марусей и Валентиной вышел из большого строения, похожего на храм. И Чирик передал им послание. Что ж, появился хоть какой-то повод для оптимизма. 2 часа назад Диана вызвала в свою гостиницу всех ведьм и заявила, что пора приступать к следующему этапу ее плана. Все просто. Нужно поехать в Красу и забрать темницу. Рано утром она послала на разведку Сонечку и Лилю. Те выяснили, что в поселении больше не осталось оборотней. Агату это не удивило, но вызвало злость. Она лишь надеялась, что Маруся избежала страшной участи. На всякий случай решила отправить в Красу Чирика с запиской для Валентины, в которой указывала, что ведьмы скоро нагрянут. Она не верила, что это хоть как-то уже сможет помочь поселению, но посчитала своим долгом предупредить. Предупредила. А еще поняла, что скоро Диану и остальных ведьм будет ждать большой сюрприз. Смущало лишь то, что Ивану придется сражаться в одиночку. Он, конечно, сильный, но и у него есть предел прочности. Впрочем, на его стороне будет фактор неожиданности. Как ему еще можно помочь? Ничего путного Агате пока в голову не приходило. Самой бы не попасть под замес. После того, как Диана объявила о том, какие у Ковина на сегодня планы, на нее посыпались вопросы. Некоторые ведьмы сомневались. Кто-то вопрошал, куда, черт возьми, запропастились Влада Самуиловна и Лолита Марковна. Диана отвечала спокойно, но глаза выдавали злость. Она заявила, что те, кому ее затея не по нраву, могут катиться на все 4 стороны. Их в Ковине силой никто не держит. А остальные между собой разделят содержимое темницы. И это станет достойной наградой за веру и терпение. Отступники потом будут локти кусать от досады. После этих слов возмущенных голосов больше не было слышно. Отказываться от добычи, которая практически уже лежала на блюдечке с золотой каемочкой, никому не хотелось. А по поводу Лолиты и Влады Диана не сказала ничего конкретного. Просто предположила, что те струсили и куда-то уехали. Сделали, так сказать, свой выбор, никому об этом не сообщив. Агата не верила ни единому ее слову. Во-первых, так Диана и отпустила бы тех, кто захотел бы уйти из Ковина. Нет, из клуба любителей немого кино выход только вперед ногами. А свобода выбора – чушь собачья. Выбор есть лишь у верховной ведьмы, и она его навязывает другим. А что касается Лолиты и Влады, Агата не сомневалась, что их уже нет в живых. Лежат где-нибудь прикопанные в лесочке. Уничтожив этих ведьм, Диана, можно сказать, 2 зайцев убила. Избавилась от бунтовщиц и сократила количество тех, с кем нужно делиться содержимым темницы. И вот вопрос. Не захочет ли она и дальше сокращать? Это ведь такое искушение заполучить все самой и обрести небывалую мощь. Автомобили ведьм приближались к Красе. «Уже скоро», — твердила себе Диана, предвкушая, как войдет в поселок точно королева, которой никто не сможет дать отпор. Ее план сработал на все 100%. За что бабуле большое спасибо. Нет больше оборотней. И победила их не грубая сила, а хитрость. Папаша в своем дневнике писал, что не раз покушался на Красу, засылая толпы одержимых. Но толку от этого было немного. Видел бы этот ублюдок, чего добилась его дочь. От одной мысли, что она превзошла циркача, Диане хотелось ликовать. Скоро история Красы подойдет к концу. На каждую твердыню всегда найдется тот, кто придет, увидит, победит. На этот раз это будет она, верховная ведьма Ковина. Впрочем, на фоне всего случившегося в бочке меда оказалась и ложка дегтя. Убийство Лолиты и Влады не обошлось без последствий. Закон, что ведьмам нельзя убивать ведьм, оказался небезосновательным. И одно наглядное доказательство этому сейчас вело машину, а другое сидело на пассажирском сиденье. Лиля и Сонечка. Буквально за ночь их кожа стала какой-то серой и дряблой. В глазах появился нездоровый блеск. Сонечка рассказала, что когда утром взглянула на себя в зеркало, орала полчаса, как оглашенная. Лиля уже отнеслась к произошедшему более спокойно, и у нее хватило ума сложить 2 и 2. Убив Лолиту и Владу, они заплатили за это подпорченной внешностью. Да, их способности усилились. Одна неплохо могла силой мысли поджигать предметы, другая еще лучше стала владеть телекинезом. Но это уже не вызывало у них прежнего восторга. Впрочем, Диана нашла правильные слова, чтобы поддержать подруг. Она заверила, что темные сущности дадут такую силу, что можно будет исправить в себе любые дефекты. И более того, не составит большого труда изменить свою внешность так, что Анджелина Джоли позавидует. И это вовсе не было успокоительной ложью. Диана действительно в это верила. Она слышала истории про сильных ведьм, которые могли творить такое, что аж дух захватывало. Сделать себя красивой? Да запросто. Ее родная бабка до самой смерти выглядела отлично. И при этом не пользовалась омолаживающими кремами, не делала подтяжки лица и не принимала ванны из молока ослиц, как Клеопатра. Колдовство – лучшее средство для женщин, не желающих увидать. И это самый правдивый слоган на свете. Подруг Диана убедила. Те воспрянули духом и теперь в машине, как прежде, балагурили, забыв о своих неприглядных изменениях. Как мало порой нужно для обретения внутреннего комфорта. Всего лишь услышать правильные слова. На недалеких людях это работает безотказно. Да и на прочих иной раз неплохо действует, если они отчаянно желают эти слова услышать. Автомобили подъезжали к поясу страха. Диана улыбнулась, решив, что в красе будет вести себя милостиво, не станет уничтожать местных. В конце концов, там остались лишь узники, которые наверняка мечтали о свободе. Возможно, она им даже поможет, перевезет на защищенных амулетами машинах через аномальную зону. Пускай помнят ее доброту. А тех, кто попробует показать гонор... Что ж, Лили и Сонечке не помешало бы попрактиковаться в своих способностях. Из всего нужного извлекать пользу. Так ее учила бабка. И так учила жизнь. Она взглянула на Лилю. «Может, простишь что-нибудь, подобающее обстоятельствам?» Лиля состроила притворно-сердитую гримасу. Сделала рукой размашистый жест и четко продекламировала. «В жопу сомнения, в жопу красу! Скоро в красе я все обоссу!» «Вот это я понимаю, нормальный такой стих!» Хихикнула Сонечка. «Все просто и понятно. А то читаешь постоянно всяких Шекспиров, как в долбанном театре». Лиля приставила ладонь к груди и чуть поклонилась. «Благодарю. Всегда приятно встретить истинного ценителя поэзии». Все трое засмеялись. А в следующее мгновение им стало не до смеха. Впереди и чуть справа, среди деревьев, возникло что-то темное, большое. И это что-то с мощным ревом мчалось наперерез автомобилю. «Медведь!» Завопила Сонечка и крутанула руль влево, едва не потеряв управление. Диана напряглась, вцепилась в ремень безопасности. «Держитесь!» Медведь врезался в кадиллак сбоку, заставив его буквально слететь с бетонки и впечататься в дерево. Остальные машины стали спешно разворачиваться. Две из них столкнулись, застряли. Находящиеся внутри ведьмы вовсю крыли друг друга матом. Оборотень тряхнул головой, приходя в себя после удара. Затем яростно заревел, встал на задние лапы и снова обрушился на кадиллак, смяв крышу. «Выбираемся, выбираемся!» – кричала Сонечка в панике, дергая ручку дверцы. Ее лицо было разбито о руль, кровь из носа текла на подбородок и грудь. На сиденье ворочалась Диана, пытаясь отцепить ремень безопасности. Лиля, которая особо не пострадала, распахнула дверцу и буквально выкатилась наружу. Сразу же развернулась, заорала, выпучила глаза, вытянула руки и послала в медведя мощный импульс энергии. Оборотня подбросила в воздух. Он пролетел 10 метров, прежде чем рухнул на землю. «Вот так, мудила!» – истерично хохотнула Лиля, после чего обошла машину. Вышла на бетонку и снова подбросила медведя вверх. Но в этот раз у нее получилось отбросить его всего на 2 метра. Остальные ведьмы уже развернули машины. Кто-то рванул прочь. 2 столкнувшихся автомобиля так и не смогли пока разъехаться. Из Кадиллака выбралась Сонечка. Проведя ладонью по окровавленному лицу, она оскалилась, точно дикий зверек. Подошла к Лиле и устремила на медведя почти безумный взгляд. «Гори, мразь!» Шерсть оборотня вспыхнула. От неожиданности он растерялся, но быстро сориентировался и превратился в волка. Пламя словно ветром сдуло. А тем временем из Кадиллака вышла Диана, чувствуя себя так, словно по ее ребрам долго стучали молотками. Голова кружилась. Пошатнувшись, она заковыляла к столкнувшимся машинам. Лиля подбежала к ней, перекинула ее руку себе на плечо и повела. Сонечка, оставшись прикрывать подруг, опять силой мысли подожгла зверя. Волк принялся кататься по мокрой траве, сбивая пламя. А потом нашел в себе силы превратиться в медведя. И огонь растворился в воздухе, будто его и не было. Громко выругавшись, Сонечка рванула к подругам. В одной из столкнувшихся машин истерично визжала ведьма. Лиля распахнула дверцу, за волосы выволокла ее наружу и отшвырнула прочь. Затем помогла Диане забраться в салон, а сама запрыгнула на водительское сиденье. Уже подбегая к автомобилю, Сонечка развернулась и в очередной раз заставила оборотня загореться. Получилось слабо, вспыхнула лишь шерсть на загривке, но это все же помогло замедлить зверя. Диана открыла дверцу, и Сонечка нырнула в салон. Лиля врубила заднюю скорость. Автомобиль с ревом покатил по бетонке. Оборотень обрушил всю свою ярость на вторую машину. Он смял капот, раскурочил лапами лобовое стекло и часть крыши. Ведьмы внутри вопили, пытались выбраться, но медведь не оставил им ни единого шанса. Лиля сумела развернуть автомобиль на бетонке и набрать скорость, что означало одно – спасение. «Откуда нахер этот урод взялся?» – выкрикнула Сонечка. «Мы же утром ездили на разведку, никаких оборотней там не было!» Диана задавалась тем же вопросом. Что-то пошло не так с проклятием. Но что, черт возьми? Всего один выживший оборотень сумел нарушить все ее планы. На переднем сиденье тряслась Антонина, директор мясокомбината, ведьма с посредственными способностями. Она с ужасом косилась на Лилю. «Ты Раю выкинула из машины!» – пропищала она тонким плаксивым голоском. «Ты, считай, убила ее!» «Заткнись!» – огрызнулась Лиля. «Эта долбаная Рая только сидела и визжала, как свинья. Радуйся, что мы увезли тебя оттуда!» «Но мы же как одна семья!» – всхлипнула Антонина. «Мы Ковен! Она наша сестра! Нельзя было ее оставлять! В машине всем места хватило бы! Зачем вы ее выбросили? Зачем?» Диана коснулась плеча Лили. «Останови машину!» Та послушалась. «Почему мы остановились?» – испуганно спросила Антонина. Диана сосредоточилась и скомандовала, глядя на нее пристально. «Ты сейчас выйдешь из машины и пойдешь в сторону Красы. Будешь идти и не останавливаться. Пошла!» Антонина, точно робот, покинула автомобиль и зашагала обратно к поселку. Она скулила, дергалась, очевидно пытаясь сопротивляться навязанной ей воле. Но сил для неповиновения приказу у нее не хватало. «Хер бы с ней!» – подвела итог Лиля и повела машину дальше, набирая скорость. Сонечка возбужденно грызла ноготь. «Я его подожгла, вы видели? Этот урод горел, как гребаный факел. Если бы у меня было больше сил, я бы спалила его к чертям собачьим!» «У меня тоже сил хватило ненадолго», – пожаловалась Лиля. «Хорошо, хоть удалось его задержать». Диана внезапно ощутила зависть. У ее подруг отличные способности, она только и умеет, что общаться с мертвой бабкой и навязывать другим свою волю. Этого мало, и с темными сущностями вышел облом. Плыл корабль мечты и наткнулся на рифы. А выживший оборотень будет мстить, это факт. Где найти столько сил, чтобы исправить ситуацию? Она хмыкнула, вспомнив, как Лиля с Сонечкой убили Лолиту и Владу. Ну конечно, это неплохой вариант. «Теперь большинство ведьм от меня отвернутся», – заявила она. «Возможно, они захотят уйти из Ковена». «Да и пошли они», – выпалила Сонечка. Несмотря на боль в ребрах, Диана выдавила улыбку. «Но мы же их просто так не отпустим, верно?» Улыбнулись и Лиля с Сонечкой. Они поняли, что именно она имела в виду. И им уже было плевать на дряблую кожу и прочие последствия. «Конечно, не отпустим», — согласилась Сонечка и облизала окровавленные губы. Лиля кивнула. «Если мы это сделаем, возможно, у нас хватит сил прикончить оборотня». «Грохнем его, не сомневайся», — поддержала ее Сонечка. «Это теперь моя главная цель. Он раздолбал мой кадиллак, самую мою любимую вещь. Такое не прощается. В пепел превращу, ублюдка». «Золотые слова», — подумала Диана. Она услышала именно то, что желала услышать. Внутренний комфорт не обрела, но сегодняшнее поражение уже не казалось ей таким уж фатальным. Проиграна битва, но не война. Глава 15. Иван сполна воспользовался фактором неожиданности. Едва Агата увидела, как огромный медведь бросился на перерез автомобилю, она на своем мотоцикле сразу же съехала с бетонки, петляя миновала кусты, остановилась, соскочила с сиденья, укрылась за деревом и оттуда начала следить за происходящим. Медведь атаковал розовый кадиллак, используя свое тело как таран. Мощно получилось. А потом начало твориться что-то странное. Из машины выскользнула Лиля и сделала так, что оборотень отлетел на десяток метров. Как? Как она умудрилась такое сотворить? Агата отлично помнила, как эта поэтесса недоделанная однажды перед всеми ведьмами продемонстрировала свои способности. Тогда ей с трудом удалось силой мысли сдвинуть спичечный коробок, а тут такое. Где она взяла силы? Неужели где-то раздобыла темных сущностей? Или забрала эти самые силы у другой ведьмы? Ну, конечно, все теперь встало на свои места. После Лили и Сонечка продемонстрировала то, что теперь умела делать. Она вызвала огонь, который мигом охватил медведя. Агата пришла к досадному выводу, что эти ведьмы обратили убийство Лолиты и Влады себе на пользу. Возможно, неосознанно, но они это сотворили. И теперь даже оборотень не мог с ними справиться. Гадины. В сердцах Агата ударила кулаком по стволу дерева, за которым пряталась. Все слишком усложнилось. Стиснув зубы, она смотрела, как Лиля помогла Диане добраться до одной из столкнувшихся в суматохе машин. А Сонечка тем временем опять подожгла оборотня. Но силы у нее явно кончались. Лиля выкинула из автомобиля визжащую ведьму, и скоро все трое заняли место в салоне и уехали. Сбежали. Впрочем, Агата этому была только рада. Потому что ей хотелось самой прикончить этих гадин. Она считала, что не обретет покой, если не убьет их собственными руками. Оборотень обрушил всю свою ярость на тех, кто застрял во второй машине. Он корежил металл, крушил стекла. Одна из ведьм попыталась выбраться, но медведь мигом сомкнул пасть на ее руке. Тряхнул головой, разрывая плоть и ломая кости. Вторую ведьму он разодрал когтями прямо в салоне, просунув туда лапу. Затем обратил свой взор на убегающую женщину. Ту, что Лиля выкинула из автомобиля. Медведь догнал ее и буквально втоптал в землю. Агата поймала себя на мысли, что ей тяжело на все это смотреть. Ее ненависть не распространялась на всех ведьм Ковина, а только на Диану, Лилю и Сонечку. Остальных, конечно, тоже нельзя было назвать безвинными. У каждой хватало грехов, но ей, Агате, они не сделали ничего плохого. Некоторые относились к ней едва ли не по-матерински и даже опекали, как самую молодую ведьму в сообществе. По ее мнению, не заслуживали они такой смерти. Кровавой, от клыков и когтей оборотня. Впрочем, она и Ивана понимала. Для него сейчас все члены Ковина казались врагами, убийцами его жены. У него своя месть, и он имел на нее право. И ему сейчас не до разборчивости. Но что это? По бетонке, как ни в чем не бывало, шла Антонина. Будто бы что-то забыла и теперь возвращалась. Правда, шагала она точно зомби. Походка была какой-то дерганой, неестественной. Лицо кривилось от страха. По сути, двигалась она навстречу смерти. Вопрос «зачем?» продержался в голове Агаты всего пару секунд. Удивление сменилось негодованием. Она сложила 2 и 2 и поняла. Антонина зачарована. Получила приказ идти, а потому и шла. Не в силах сопротивляться чужой воле. И зачаровала ее одна из ведьм, которые буквально 5 минут назад уехали с ней в машине. Наверняка это сделала Диана. По части чар она была самая сильная. За что она так поступила с Антониной? По какой причине обрекла на смерть? Хотя, нужна ли этой суке серьезная причина, чтобы убивать? Вопрос риторический. Агата отлично помнила, что ее отца эта троица убила ради развлечения. Но теперь еще подтвердилось, что для них не существует никаких принципов, никакой ведьмовской солидарности. Они сами по себе, а остальные для них лишь расходный материал. Хотелось бы Агате помочь Антонине, но если вмешаться, то это еще сильнее разозлило бы Ивана. Любое проявление пацифизма для него сейчас как красная тряпка для быка. Риск был неоправдан. Когда медведь напал на ведьму, Агата отвернулась. Звуки расправы продолжались недолго. Едва они стихли, она снова выглянула из-за дерева и увидела, как оборотень удалялся в сторону Красы. Он свое дело сделал, защитил поселение и теперь шел устало, тяжело переваливаясь с лапы на лапу. «Привет!» Агата аж подскочила от неожиданности, машинально запустила руку в карман, где лежал складной нож, и выдохнула облегченно. Это была Маруся. «Не подкрадывайся так, меня чуть кондрашка не хватило. Ты как меня нашла?» Маруся коснулась пальцем носа. «Унюхала, как же еще?» «Ах да, все время забываю, что ты у нас медвежонок». «Я рядом тут была, смотрела», – нахмурилась Маруся. «Что это вообще было? Те ведьмы. Одна отшвырнула Ивана, другая подожгла. Ведьмы что, такое умеют делать?» «Для меня это тоже сюрприз», – ответила Агата. Еще недавно их способности были совсем слабыми. Я уверена, что они убили других ведьм и забрали их силу. И подозреваю, что они на этом не остановятся. Особенно теперь, когда обломались темницей. Они больше сюда не сунутся. Иван хорошо их напугал. Маруся ударила кулаком по своей ладони. Агата горестно вздохнула. «Зря ты так думаешь. Кого-то он, конечно, и напугал, но только не Диану и ее подруг. Он их только разозлил. Иван недооценивал этих гадин и поплатился за это. Весь ваш поселок за это поплатился. Не повторяйте своих ошибок, Маруся. Диана, Сонечка и Лилия еще явятся к вам, и они будут намного сильнее». «Иван тоже не будет сидеть без дела», – заверила Маруся. «Скорее это он явится к ним, и, наверное, ему понадобится твоя помощь». «Он меня не слушает, никогда не слушал. Теперь будет слушать. Он упрямый, но на ошибках своих учится». Агата несколько секунд молчала, обдумывая ее слова. Потом кивнула. «Нам нужно все это серьезно обсудить. Может, сегодня вечером? К этому времени у меня будут новости. После того, что случилось, многие ведьмы от Дианы отвернутся. Но я не сомневаюсь, что она их просто так не отпустит. Посмотрим. Тогда встретимся сегодня вечером на нашем месте», — подвела итог Маруся. «А я пока поговорю с Иваном и Валентиной. И будь осторожна, как бы Диана и у тебя силу не забрала». «Зубы обломает», — усмехнулась Агата. «Я орешек крепкий». Она подняла мотоцикл и принялась вытаскивать его на бетонку. Когда вытащила, бросила взгляд на место бойни и тут же отвернулась. Лучше бы не смотрела. Зрелище было не для слабонервных. Иван дал волю ярости. Агата в очередной раз рассудила, что не хотела бы стать его врагом. Иван вернулся в Красу, обратился в человека у крыльца больнички и зашел внутрь. Встретив его, доктор Дубровский накинул на него халат и спросил ворчливо: «Надеюсь, все кончено?» «Нет, Илья Ильич», – устало сказал Иван. «Боюсь, до решения нашей проблемы еще далеко. Главная ведьма удрала. Тебе бы отлежаться». «Затем и пришел. Не хочу в терем идти. Угостишь своим фирменным чаем?» «Разумеется, Вань, присаживайся». На летней кухне Илья Ильич вскипятил воду в чайнике. И скоро они уже сидели за столиком возле окна и пили ароматный чай из сбора чабреца, кипрея и мяты. Делая маленькие глотки и как-то напряженно, глядя в чашку, Иван сказал тихо: «Я сегодня убил 4 женщин. Жестоко убил. И знаешь, Илья Ильич, когда раздирал их на куски, это словно бы был вовсе не я. Как будто зверь внутри меня полностью поглотил всю человечность. Хотя я все осознавал, мог прогнать этого зверя, но я не хотел. Мне нравилось то, что он делал. Сейчас я себе внушаю, что это последствия проклятия, но нет. Думаю, проклятие тут ни при чем. Мне кажется, я только и искал всегда повод дать волю тому зверю. Сдерживал его даже когда сражался с одержимыми животными циркача. Сдерживал в других случаях, а теперь спустил с поводка. «Ты боишься потерять себя», — доктор Дубровский произнес это не вопрошая, а утверждая. «Я не знаю. Наверное, так и есть. И ты знаешь отличный пример того, что случается с теми оборотнями, которые себя теряют. Барин. И причина всегда одна — пережитое горе. Барин похоронил сына, ты лишился Полины. И что мне делать? Рано или поздно я стану как барин. Похоже, уже становлюсь. И мне от этого страшно. Не хочу чувствовать себя так, словно во мне тикает часовая бомба. Сегодня я без всякого сожаления убил 4 женщин. А потом могу сорваться на тех, кто мне дорог». Илья Ильич по обыкновению с хлюпаньем отхлебнул из чашки, после чего посмотрел в глаза Ивану. «А ты борись». Иван поморщился. «Так себе совет, доктор. Я говорю не только о внутренней борьбе. Борись своими действиями. Делай то, что барин никогда не делал. То, что претит твоему зверю. Например, ты мог бы похоронить тех женщин. Это не искупление грехов, вовсе нет, но это станет противовесом тому, что совершил зверь. Барин никогда не хоронил своих врагов, если не считать Шаровара, того урода, что он приказал похоронить заживо». Иван двумя глотками допил чай. Какое-то время он сидел с задумчивым видом, затем пробормотал. «Противовес, значит? А почему бы и нет?» Он поднялся и направился к выходу. «Пойду возьму лопату». Илья Ильич сокрушенно покачал головой. «Ну зачем сейчас-то? Отдохни чуток, вон, на ногах еле стоишь. Так и рухнешь с лопатой в первую выкопанную тобой могилу». «На том свете отдохну», — буркнул Иван, имея в виду вовсе не пресловутый загробный мир, а мир Большой Луны. «Хотя бы помощников возьми. 4 могилы выкопать — это не шутка». «Нет, я сам. Я убивал, мне и хоронить». Илья Ильич лишь махнул рукой ему вслед, мол, «поступай, как знаешь». Переодевшись и взяв лопату на складе, Иван отправился к месту, где расправился с ведьмами. На опушке встретил Марусю. Она решила пойти с ним и по дороге рассказала о своем разговоре с Агатой, о том, что та назначила встречу на вечер, и о том, что Диана и ее подруги навряд ли испугались сегодняшней бойни, и в скором времени они могут стать сильнее. Иван сделал вывод, что при любом раскладе противостояние с ведьмами закончится гибелью. Или их, или его. Он не собирался отказываться от мести, а они не желали отступать. Его это вполне устраивало, потому что наполняло ближайшее будущее активностью. Все что угодно, лишь бы быть на чем-то сосредоточенным. Лишь бы побольше отвлекаться от тоскливых мыслей. Маруся помогла ему оттащить трупы в лес на территорию пояса страха. Иван принялся рыть могилы. Работал остервенело, зная, что сейчас в красе работяги занимаются тем же самым, и сегодня вечером состоятся похороны тех, кто погиб вчера. В том числе похороны его жены. Время крови и скорби. Очередная черная полоса в целой череде таких полос, которыми история поселка Оборотней была щедро разлинована. Сменятся поколения, о нынешних обитателях красы все забудут, а эта зебра будет все так же тянуться, заставляя уже потомков скорбеть. Иного не дано. От усталости у Ивана перед глазами плавали темные круги. Отвыкшие за последний год от лопаты руки кровоточили, но он все копал и копал, не позволяя себе отдыха. Словно, если остановится, то нарушит некий ритуал, который уже нельзя будет повторить. Маруся уговаривала его сделать хотя бы небольшой перерыв, но он лишь отмахивался и бурчал себе под нос что-то невразумительное. Но вот 4 ямы выкопаны. Иван сбросил в них трупы и, уже с трудом держась на ногах, закопал могилы, после чего, пошатываясь точно пьяный, подошел к Марусе и уселся на траву. Он подумал, что надо бы сказать что-то подобающее, ведь это какие-никакие, а все же похороны. Но что можно сказать о покойницах? То, что явились в красу со злым умыслом и получили по заслугам? То, что он сожалеет о случившемся? Вот только Иван не сожалел. Если отмотать время назад, он снова убил бы этих женщин. Лучше уж вообще ничего не говорить. Остап был прав. Красе требуются жертвы, и сегодня он, Иван, собрал эту кровавую жатву собственными руками. «Ну и зачем тебе это было нужно?» – спросила Маруся. «Противовес», – буркнул Иван, глядя на лопнувшие мозоли на своей ладони. «Если совершил что-то поганое, надо в противовес делать что-то правильное». Дубровский научил. Маруся поглядела на него удивленно. «Ерунда какая-то. Может, и ерунда, но, мне кажется, стало легче». «Ага, по тебе видно», – съязвила Маруся. «Того гляди в обморок, грохнешься от усталости. Сколько ты уже не спал и не ел?» «А хоронить это правильно?» Иван прошелся взглядом по четырем земляным холмикам. «Люди испокон веков мертвых хоронят. Стало быть, правильно. Ты мне лучше расскажи, когда ты умудрилась с Агатой сдружиться». Маруся усмехнулась. «Само собой получилось. Еще в тот день, когда ты с ней впервые встретился. Мы с ней поговорили, а потом на мотоцикле катались, в город ездили. Это было чудесно. Потом мы сидели в парке, ели всякие сладости. И Агата подралась с какими-то парнями. А я превратилась в медведя и их напугала». «Ты спятила?» – беззлобно возмутился Иван. «Оборотни – это тайна. Людям о них знать нельзя. А ты так глупо засветилась. Да и в городе тебе опасно». «Опасно», – согласилась Маруся. «И мне это нравится. В тот вечер, когда мы с Агатой катались на мотоцикле, я кое-что поняла. Я поняла, что не хочу всю жизнь провести в красе. Агата, она такая свободная, может ехать куда захочет, делать что захочет. Сейчас ее сдерживает месть, но когда она отомстит, станет снова свободной. Я хочу быть как она». «Не лучший пример для подражания», – проворчал Иван. «А какой лучший? У меня из всех знакомых всего несколько десятков человек, и все они заперты в красе. А я хочу иметь друзей, хочу увидеть мир. Мне что, по-твоему, все нужно только из книжек узнавать? Хочу все видеть собственными глазами. Пирамиды египетские, слоны». Она принялась загибать пальцы. «Море, горы, черепахи, пальмы, жирафы, обезьяны. Все хочу увидеть». Иван с некоторой грустью подумал, что девчонка взрослеет, и ее желания логичны. Хочет увидеть мир? Надо быть полным подонком, чтобы пытаться ее от этого отговаривать. Да, за пределами красы ее ждут опасности, но это все же лучше, чем всю жизнь провести в одном месте, а о чужих краях лишь мечтать. Маруся заслуживала свободы. Если она решит отправиться в путь, то пускай. Быть может, это будет ее ошибкой, а возможно, и самым правильным решением в жизни. Но, разумеется, ей нужно еще немного подрасти. Разумеется, ему было за нее страшно в той же мере, в какой отцы боятся за своих дочерей, но что поделать? «Я хочу мотоцикл», – мечтательно добавила Маруся. «И шлем, и куртку кожаную, как у Агаты, и котенка. Почему у меня никогда не было котенка? Все боялись, что я его съем, что ли? Хочу котенка, рыженького. Я назову его Рыжик». «Хочу, хочу, хочу», – мысленно передразнил ее Иван. «Совсем еще ребенок». Он вдруг поймал себя на мысли, что ему действительно полегчало. Морально. И в большей степени этому способствовало не рытье могил, а Маруся. Впервые после гибели Полины он размышлял о чем-то нормальном, вполне житейском. И это было как лекарство. Вот только надолго ли его хватит? Пожалуй, до очередной крови. До следующего пробуждения зверя. Иван поднялся. «Пошли, Марусь. У нас сегодня еще будут похороны». Он решил на этих похоронах стоять в стороне. Пускай другие что-то говорят, поминают, а у него просто не осталось сил для скорби. А когда начнется погребение Полины, он вообще уйдет. Потому что для него она жива. Если кто-то это увидит, плевать. А коли кто-то осудит, возможно, он это заслуживал.